Глава 18. Несколько мгновений я молчала, решаясь, боясь, что он и слушать не захочет, сразу же отринет мое предложение. После осторожно произнесла: «Я думала о своем мире. Наша традиционная медицина, не имея магии, очень далеко ушла. Мы умеем делать кесарево, изымать детей из матери, спасать обоих. У нас есть время найти частную клинику, только... Только я не представляю, как отнесется врач к дракону». Удивительно, но я и сама совершенно перестала бояться того, что внутри меня растет дракон. Может, потому что с восторгом смотрела на этих красивых созданий, может, потому что испытывала слабость к его отцу. Пугала только разница в их размерах. Если человеческий малыш на последних сроках едва помещается в животе у матери, то какой живот будет, когда он решит превратиться в дракона? Выдержит ли мой организм? Может, и брюки мне жмут из-за того, что ребенок меняет ипостась и размер соответственно? Вот только где найти врача, у которого не случилось бы при виде дракона инфаркта или желания сдать меня на опыты? «Это очень интересная мысль, Лада», — согласился Алурен, и я вздохнула с облегчением. «Он готов прислушаться, использовать любую возможность. Я обязательно ее обдумаю». Принц склонился ко мне, прикоснулся губами к губам, обнял одной рукой, другой притянув к себе мою голову, почти перетащил на себя. На несколько мгновений я сдалась, обхватила его за шею руками, наслаждаясь поцелуем, запахом, сильным телом моего дракона. Крепко прижимая меня, не выпуская мою голову, он все целовал и целовал, горячо, исступленно, словно сидел тут на голодном пайке или истосковался именно по мне. «Нет, Алурен». Резко отстранившись, я уперлась ладонями ему в грудь. «Почему?» — хрипло отозвался он, тем не менее разжимая руки, явно боясь сделать мне больно. «Я не буду твоей любовницей, Ал», — качнула я головой, садясь в воде, еще отодвигаясь. «Но...» — принц чуть нахмурился, то ли пытаясь понять, то ли подбирая слова, чтобы уговорить. И я поспешила четко обозначить позицию. «Когда мы встретились, я не верила в происходящее, Алурен. И ты ни слова не сказала своей невесте». Я даже ткнула пальчиком ему в грудь, обличая. Принц отвел глаза, видимо, признал вину. «Никто из нас не ожидал, что все так сложится», — добавила. «Но пока у тебя есть невеста, я не буду твоей, и я не отдам ей ребенка». «Я ведь объяснял тебе», — глухо проговорил Алурен, — «про сердце мира». Про то, что это не моя прихоть, это необходимость иметь жену из ледяных. Я понимаю и не требую, чтобы ты выбирал. Женись на ком должен. Мне тяжело было произносить эти слова. Глазам подступили слезы, однако я заставила себя закончить твердым голосом. Но я не потерплю рядом со своим мужчиной чужую женщину, хоть политическую, хоть телогрейку, и делить его тоже не собираюсь. И надеюсь, что ты мою позицию поймешь так же, как и я твою. И я осознаю, что ты принц, что можешь отобрать моего ребенка силой, но мне хочется верить, что ты не сделаешь этого хотя бы из любви к малышу, потому что твоя ледяная никогда не будет любить его как родного, так как я». «Не думал, что ты такого мнения обо мне, Лада», произнес он, стремительно поднимаясь. Направился к лестнице, чуть обернулся. «Сейчас пришлю Сапру, и да, ты теперь будешь жить здесь, со мной. Здесь тебя не застанет ни ледяной, ни кто иной». «Мне нужно забрать вещи», — отозвалась я, тоже поднимаясь. «Они уже тут». «Я могу пригласить свою подругу?» Алурен развернулся, произнес резко. «Извини, но мне все меньше нравится поведение твоей подруги. Поэтому пока нет». Огненный вдруг сделался холодным, отстраненным. Я понимала, что мой отказ уязвил его, но не могла бросить подругу на произвол судьбы в чужом замке. «Что ты хочешь сказать? Считаешь, Тофлер, Алтура мог воздействовать на нее? Заставить играть на себя?» Мне казалось, она искренне ищет возможность сбежать. Но что, если Ледяной ее обманул? Как действует ваша харизма? Очень хотелось думать, что на девушек из нашего мира она не действует, потому что с магией у нас не густо, и я тому подтверждение, но мало ли. Не похоже, чтобы она была под воздействием его харизмы. Они не смотрят друг другу в глаза, но он мог являться к ней в магическом теле. К сожалению, дракон должен быть не менее сильным, чтобы отследить магическое тело другого дракона. Поэтому мои воины могли его не засечь, как и тогда, когда он приходил к тебе. Но сейчас Маргарита будет под круглосуточным наблюдением. И если я узнаю, что она предала тебя... Сначала кидаешь в камеру меня, после пытаешься обвинить в предательстве мою подругу. Возмутилась я. Может, это про нее говорили старейшины? Про предательство. А может, про тебя? Не выдержала я. Не ты ли бросил меня в темницу? Не ты ли обвинил в измене? Может, потому что судишь по себе? Одна ошибка, а расплачиваться за нее мне придется еще долго, мрачно отозвался Алурен. Я никогда не предам тебя, Лада. Он коснулся моей щеки, сглотнув, я пробормотала. Если Ледяной опасен, для чего ты оставил их вместе, когда улетал? «Потому что на кону твоя жизнь», — яростно сверкнул глазами дракон. «Я верил, что старейшины могут помочь. Я полгода не мог тебя забыть, Лада. Я перевернул множество миров, чтобы найти твой. Я перевернул твой мир, чтобы найти тебя. Не хотел никаких других женщин. Думал только о тебе. Ты стала моим наваждением. Я мечтал, что заберу тебя к себе и... что никогда больше не расстанусь с тобой». Но даже предположить не мог, что ты станешь матерью моего ребенка, единственной. Я никому не позволю навредить тебе, ни хитрозадым интриганам, ни бесчестным друзьям. Клянусь, я разберусь, что здесь происходит, и найду способ». Его пылкую речь прервала появление Сапры. «Простите», — пробормотала Кикимора, глянув на наши раскрасневшиеся лица. Осторожно положила на один из диванчиков белье и пеньюар для меня, шелковый халат для принца и мягкие тапочки обоим. Глянула было на шкафчик, где хранились полотенца, но, похоже, сочла, что с этим мы справимся сами, и понятливо поспешила удалиться. А Лорен все же выбрался из воды, взял полотенце, наскоро вытерся, обернул вокруг бедер и достал второе. На этот раз я не позволила вытирать себя, предпочла удалиться в душевую и волосы заодно промыть. Не видела, чтобы он связывался со служанкой. Значит, передает ей послание мысленно. Это почему-то злило. Как я не пыталась убедить себя, что он не мой мужчина. Но его слова, высказанные в порыве откровенности, запали глубоко в душу, пылая там, выбивая горячие слезы. И больше всего на свете хотелось спрятаться на груди и проснуться там, в коконе, где нам никто не сможет помешать. Где не будет ничего на нас снова, и мы снова станем настоящими, общаясь напрямую от души к душе. Вздохнув, я вышла из душа, вытерлась, бросила взгляд в зеркало и замерла. От волос действительно исходило странное свечение. Может, Ритка была права, когда говорила об этом. А еще сильнее сиял живот. Он совсем немного выделялся, но уже округлился, и я несколько минут рассматривала, как зачарованная, поглаживая. «Может, мой дракончик будет золотым?» Словно во сне, не отрывая взгляда от зеркала, оделась. А Лорен дожидался меня на диванчике у бассейна, тоже уже в шелковом красном халате с огненными язычками. Мокрые пряди волос лежали на плечах, глаза мрачно мерцали. «Похоже, кто-то решил не оставлять меня одну. Интересно, надолго ли его хватит? Или приставит охрану, которая не будет выпускать меня из-под надзора круглосуточно. Потому что, если честно, Ледяного я все же выслушала бы. Две точки зрения всегда лучше одной, какой бы она ни была. Но с Алуреном пока решила об этом не говорить. Успеется». «Проголодалась?» — поднялся он мне навстречу. «Есть немного», — улыбнулась я. «Старики же не спешили нас накормить». Но произносить вслух, конечно, не стала. А Лорен подал мне руку. «Нам уже накрыли. Идем». Было в этом что-то уютное и домашнее. Топать в одинакового цвета халатиках с мокрыми волосами туда, где ужин накрыт исключительно для нас двоих. «Как семья!» Скользнула в груди горькая мысль, и я поспешила отмахнуться от нее. «Рада, что ты больше не пытаешься затащить меня на званный ужин», — хмыкнула. «Просто не знаю, как тебя теперь представлять», — усмехнулся Алурен. «Как только узнаю, сразу же затащу». «Мне и так неплохо», — уверила я. Принц провел меня в свой внутренний сад, туда, где раньше находился кокон. Изнутри разлилась волна тепла, будто малыш узнал место и обрадовался. Но не успели мы приблизиться к навесу, как на одной из дорожек появилась фигура в темном темно-красном платье. «Мама?» — замер Алурен, сжав мою руку. Признаться, я несколько напряглась. Сомнений не вызывало, что королева пришла не просто увидеться с сыном. Шесса и Верана была не молодой, но оставалась стройной и очень красивой. Темно-бордовые волосы в молодости наверняка сияли ярче, а в глазах, таких же, как у Алурена, до сих пор сверкали сила и власть. Приблизившись, она окинула нас проницательным взглядом. «Как вы себя чувствуете?» — начал было принц, но королева неторопливо отмахнулась. «Обойдемся без этого». «Хм, может, она действительно растратила много сил и магии, выращивая дракона внутри себя?» Но у меня закралось подозрение, что это скорее прикрытие, дабы поменьше мелькать в опостылевшем обществе. «Вы летали к старейшинам. Что они сказали?» Не сводя с меня пристального взгляда, спросила она у Алурена. «Поужинаете с нами?» Алурен чуть повел рукой в сторону беседки. Шесса и Верана кивнула. Тут же появилась Сапра, снова вызывая дискомфортное ощущение, что она то ли подслушивает, то ли имеет прямой мысленный контакт с моим драконом. Кикимора поставила дополнительные приборы и выскользнула из сада, пока мы садились за стол. «Итак», — произнесла королева, и я вдруг поняла, что она очень переживает за сына. Даже как-то не по себе стало, что я невольно являюсь причиной его неприятностей. Мои замужние подруги на земле зачастую недолюбливали своих свекровей, а я смотрела на Шессу и Верану и понимала, что она мне нравится. Сильная, смелая, умная. Наверняка ведь знает, что происходит, но претензий не предъявляет. Пришла выслушать. Заботливая. На лице мелькнула мягкая улыбка, когда Алурен придерживал ее стул. Впрочем, о чем это я? Свекровью она станет ледяной мымре. А я для нее просто одна из любовниц сына, внезапно залетевшая и перебившая ему все планы. Мне вдруг сделалось неловко за этот красный пеньюар и почти семейную обстановку. Шесса наложила себе совсем немного, исключительно в знак вежливости, даже не притронулась к тарелке, и мне тоже как-то кусок в горло не пошел. «Они попытались нас задержать», — нахмурился Алурен, единственный, кто приступил к трапезе, еще бы столько крыльями отмахать. В частности, Ладу. Знали, что ребенок переместился к ней в живот, что на нее не действует драконья харизма. Сообщили, что я выбрал неправильную Италию. Ноздри дракона раздулись. Похоже, его до сих пор злили эти слова. А еще спросили «Татель Уверан». Не знаю, на каком это языке. «Язык фениксов», — пробормотала Шесса. «Вы знаете его?» — удивился принц. «Немного». Она не сводила с меня пристального взгляда, будто хотела что-то высмотреть. В животе началось шевеление, сквозь полы пеньюара прибавилось свечение, и я машинально стянула их. Глаза королевы вдруг расширились, и она неожиданно воскликнула. «Ладелин?»